полностью доверяет. Мори, мы так и не поговорили о новых форпостах, постройка, аренда. Насколько я помнил, договор был обычным, Мори строит за свой счет, потом все расходы вычитаются из суммы аренды. И почему он спрашивает, откуда мне знать эти тонкости? Макс, с этим вопросом к хозяйственникам. Не думаю, что будут какие-то изменения. Мори, хорошо, тогда эти 200 ярдов возвращать не надо, и с аренды я не вычту, пусть будут гарантии, что ты никого не впустишь. Макс, договорились. Это что сейчас было? Коррупционная схема, мне взятку дали? Пожалуй, главный вопрос в другом, насколько я продешевил, сделав зарубку в памяти, поговорить с Граном, я посмотрел на терпеливо ожидающего китайца. Мастер догадался, что я решаю финансовые вопросы. Четвертое, учить. Кто бы сомневался. Ева, ты где? В мастерской? Макс, да, в малой, занят с мастером. Купальню пока приготовь, ты даже не представляешь, как давно я не мылся по-настоящему. Ева, хорошо. Покончив с четвертым уровнем, я начал беспокоиться. Похоже, Вейдун решил меня разорить, и способ выбрал странный. К счастью, после изучения пятого, китаец выжал тормоза, у меня даже деньжат немного осталось. Из его объяснений я понял, что этого вполне достаточно, и теперь мне нужно бафнуться всеми благословениями. Все еще не понимая, я подчинился. Жалко, зеркала не было, хотелось посмотреть, не стала ли светиться моя физиономия, не горят ли красным глаза. Судя по взгляду китайца, что-то подобное он и наблюдал, ну еще бы, такого пространного лога я еще не видел. 30 навыков, благословения и щитов, крафта. Он указал пальцем на кольцо, я подчинился. Старинное драгоценное кольцо редкого качества, уровень 5, характеристики, интеллект плюс 5, интеллект плюс 5, интеллект плюс 5, свободный опыт плюс 5, свободный опыт плюс 5, вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта, с умом и деньгами, подумал я, протягивая артефакт мастеру. Тот, к удивлению, не спешил его брать, а потребовал, чтоб я заглянул в графу очков мастерства. И что это дало? Да ни хрена. Прежнего значения, я не помню, не заглядывал, а до 6 уровня артефактора, как до Китая, раком. Мастер потребовал еще один крафт. Сделал, заглянул в нужную графу, и мои глаза полезли на лоб. Глава 12. Плюс 35 к очкам мастерства. Насладившись моей вытянутой физиономией, мастер начал объяснять. Первое, это я должен был знать. С 5 уровня мастерства в зачет идут все характеристики созданного артефакта, в данном случае 5, дополнительные, включая гравировку и прикрепленные сущности, тоже учитываются. Второе, система стимулирует рост навыков, или проще сказать, благоволит защитникам, изучающим, как можно большее их количество. Почему? Цена системного роста, она увеличивается в геометрической прогрессии. Не то чтобы система наживалась, дело не только в этом. Защитник, если хочет развиваться, должен как-то зарабатывать, убийством твари или развитием своей профессии, неважно на чем, главное, чтоб ему было чем рассчитаться за очередной уровень. Таким образом, мы получаем круговорот опыта. Те 30 благословений и щитов, на первых уровнях стоят копейки, Это если не учитывать цену покупки книжек. А за последующие уровни я отдал целое состояние. Теперь я знаю и могу больше. Система в выгоде. Так почему бы не оставить такую лазейку для роста защитника? Какую лазейку? Да здесь все просто. Каждое благословение, находясь в активном состоянии, считается манипуляцией с объектом и дает единичку к графе мастерства. Я качаю артефактора, туда и добавляется, то есть плюс 30. К ним прибавляются характеристики изготовленного артефакта, вот и получилось 35. Часин заверил, что это не максимальное количество, а я прикинул и поверил, тут же скрафтив браслет. Плюс 36, 5 характеристик и одна дополнительная. Такая арифметика мне нравится. Я потратил полчаса на те побрякушки, что выложил на стол мастер, мог бы и меньше, но он все добавлял и добавлял новые, пока они не закончились. Я посчитал, 15-16 крафтов в минуту, на столе лежало 470 артефактов, вполне приемлемого качества, что не мудрено, с моей-то удачей и креативностью. Не зря же мастер поглядывал на кучу, скрипя зубами, жалел, видать, что мало прихватил. В итоге, за 30 минут работы, я получил почти 17 тысяч очков мастерства, о таком раньше и помыслить не мог. Настроение взлетело до небес, его не омрачало даже то, что до 6 уровня оставалось 900 с лишним тысяч, за пару дней легко наберу. Часин долго мялся, не решаясь сбегать за золотыми украшениями, в конце концов, достал броши 3 сущности 3 уровня, судя по нерешительным движениям, для себя берег. Бережно взяв в руки украшение, оценил. Поползла информация о составе. Золото высшей пробы, бриллианты, на минуточку красные в количестве 4 штук, инкрустированы в виде замысловатого узора. Насколько я помню, это редчайшие минералы. Очень дорогая и красивая обывательская побрякушка. Такое украшение доступно единицам, богатейшим людям. Мастер молча пододвинул ко мне сущности. Думал я недолго, раз хотят, чтобы попробовал, не бояться неудачи, то почему бы не сделать. Креативность 50, сомневаюсь, что кто-то в известном мне мире может похвастаться таким числом. Удача 5, посмотрим, что выдаст система. Все детали оказались в руке, взгляд на Часина, тот зажмурился или показалось. Уход в смещение, крафт, орден власти, уровень 5, характеристики, интеллект плюс 5, интеллект плюс 5, интеллект плюс 5, интеллект плюс 5, интеллект плюс 5, дополнительные характеристики, красноречие, масштабирование, слияние, заключенные сущности, 3, характеристики, интеллект плюс 5, сопротивление ментальному воздействию плюс 5, наблюдательность плюс 5, вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта, красноречие, способность воздействовать на чужое сознание, путем речевого аппарата, сила воздействия зависит от уровня артефакта и сопутствующих навыков, ограничение, гуманоиды, ограничение, 5 особей, ограничение, до 50 метров, я посмотрел, прочел пояснение к ДПУ и сжал брошь в кулаке, точнее, теперь уже орден власти. Мастер понял, что отдавать я не спешу, потому протянул руку в предвкушении. Как я его понимал, Часин еще не знает, что сотворил ученик, но подозревает, вон, как морду от жадности перекосило, хотя я, наверное, не лучше выгляжу. Пришлось брать себя в руки. Протянул, отдал. Ах, произошло невозможное. Его глаза стали шире моих, ему тоже пришлось брать себя в руки, успокоился, бережно, словно от этого зависела жизнь, убрал орден в небольшую шкатулку, ту, в свою очередь, спрятал во внутреннее хранилище, туда же, без всякого уважения полетели остальные артефакты. Покончив с уборкой, мастер почтительно поклонился и покинул мастерскую. Сукин сын, я даже не представляю, сколько может стоить подобный артефакт, уж всяко дороже 200 ярдов. Он один с лихвой перекрыл расходы на все книги навыков, зарплату мастера и моей охраны. Ладно, опять пришлось брать себя руки. Глубоко вздохнул и тут вспомнил, что меня ждет Ева. К черту крафт, все к черту, с этими мыслями, я поспешил в купальню. Женское тело, казалось бы, чего в нем такого? Ну кожа, ну шелковистая. Что в этом особенного, но я никак не мог остановиться, гладил, водил рукой по изящной спинке, красивой упругой выпуклости ниже талии. Ева лежала на животе, глядя на меня с усталой улыбкой, ямочки на щеках, придавали лицу особую обворожительность. Лежа на боку, я не мог оторвать от нее взгляда, рука переместилась ниже, попала между ног. Девушка с наслаждением закрыла глаза. «Хватит, чемпион, у меня уже там болит», – протянула она, чуть постановая. Я ослабил натиск, притянул ее к себе. Девушка податливо прильнула. «Где же ты бродил так долго?» – прошептала она. А я почему-то вспомнил демона, и желание испарилось. Отпускать я ее не собирался, напротив, хотелось прижать сильнее, защитить и почувствовать теплоту отдачи. Втянув в себя аромат ее волос, я начал рассказывать. С самого начала. Мурсы, черви, описал свои ощущения после смерти. Ева обняла меня двумя руками и слушала, затаив дыхание. Особо красочно расписал корабль чужих, не умолчал о Дине, о том, как меня просили остаться. К счастью, тут мне нечего скрывать. Единственное, что я утаил, это слова демона, незачем ей об этом знать. Пока, незачем. Так мы и уснули, в обнимку, ночь, как ни странно, прошла спокойно. Проснулся я в одиночестве. Местное светило, что не отличалось особой яркостью, выглядывало с нижнего угла окна. Тепло, мягко, прекрасно выспался. Ева, доброго тебе утра, когда проснешься. Убежала на кору, перед тем как начнешь работать, не забудь спуститься в столовую, я заказала тебе омлет из 5 яиц с помидорами и беконом, силы нужно восстанавливать, хорошего дня, чемпион. Прекрасная замена записки на прикроватной тумбочке, хотя ей я тоже был бы рад. Что у нас в планах? С наслаждением потянулся. Ах да, крафт. Вспомнились слова Евы, омлет с овощами, в животе забурчало. Ао, приперся. Неласково встретила меня Клуша. Вспомнил дорогу в столовую. Привет, я тоже рад тебя видеть. Садись за стол, босс. С полуиздевкой протянула бабуля, но быстро сменила гнев на милость. Голодный поди. Ждать пришлось недолго. Поздоровался с малознакомыми сокланами, поглазел в большой экран. Деятельный Брон собрал видеоматериалы, знакомство с Корой 7, вид с беспилотника, бесконечные леса, зеленые равнины, нарезка по тварям. И когда успел, подошла разносчица Аля с тарелкой омлета и стаканом томатного сока. Девушка поставила все на стол и с недоумением посмотрела поверх моей головы. «Ты точно глава клана?» – удивленно спросила она. «Ну да, я-то ее уровень не вижу, а она мою единичку прекрасно разглядела. Не сомневайся, круче нашего босса, разве что звезды». Ко мне подскочила Эра, не стесняясь, чмокнула в щеку и вдруг принюхалась. «У-у, пахнет горячим сексом». Бедняжка Ева с утра еле ноги переставляла, делал что хотел, хитренький самец. Аля, засмущавшись, ушла, а я постарался осадить Эру. «Возьми себя в руки», — произнес, переводя внимание с глубокого выреза на груди на мой завтрак. «Чертовка умеет завести, ведь специально так встала, зад тоже выгодно оттопыривался». «Да ладно тебе, криптоша знает, что ты мне нравишься, и вообще, у нас свободные отношения». Я подавился омлетом. Девушка присела рядом, заботливо постучала по спине. «Запей соком». «Спасибо». Сокланы из новеньких с интересом нас разглядывали, в основном на Эру пялились. «Прекрасно их понимаю, она настоящая красотка из тех, что вырвет сердце, раз и нахрен. Криптоша вчера по твоим следам хотел сходить», — лениво произнесла девушка и подцепила с моей тарелки кусочек бекона, прямо так пальчиками. «У-у, вкусно», — втянула еду губами и улыбнулась. «По каким еще следам?» – насторожился я. «Ну, обучалка, я же не лох какой, тоже могу», — изобразила она бас-криптонита и опять полезла в мою тарелку. «Ай, больно же». Получив по рукам, Эра облизала пальчики, а я поманил Алю. «Сделай, пожалуйста, еще один омлет, а то у нас тут голодные. И бутербродов разных с собой заверни, штук 20, думаю, хватит». Девушка кивнула и ушла. Взял и обжорой меня выстрел. Я полчаса назад завтракала. «Ты мне зубы не заговаривай. Хотел сходить, но...» «Сходил. Нет там никого, и картинки все пропали. Ромади говорит, как босс вышел, так Конопатыч засобирался. Интересно, чего это он? Появились срочные дела». Озвучивать мысли не стал. Спросил о другом. «Кто еще к нему ходил?» «До меня. А что мне за это будет?» Постреливая глазками, отпила из моего стакана. Не переставая жевать, я пристально на нее посмотрел, и девушка сдалась. «Все, шучу. Ну, про Канана ты сам знаешь. Грон вроде как ходил». Я кивнул. «Грон его и привел. Мало ли зачем ходил, языками почесать, старое вспомнить, но пообщаться с ним все равно не помешает». Разносчица принесла омлет с соком и большую тарелку бутербродов, она тут же перекочевала в мое хранилище. Эра, глянув на второй завтрак, шумно выдохнула и умоляюще посмотрела на меня. «Ну а я что, с таким расчетом и заказал, как минимум половина должна была перекочевать в мою тарелку, а далее в желудок, очень уж вкусно. Жаль, что баф на выносливость не складывается вместе. Ну а теперь пора и за работу». Ушлый хранитель позаботился о моем росте, как артефактора, заранее. Помнится, я всего один раз поговорил с ним на тему ускоренного кача, на тот момент не понимая, как это будет происходить. Грон не забыл, заказал несколько контейнеров дешевой бижутерии, напрямую с завода привезли, теперь это хранится в нашем клан-хране, ожидая, когда же, наконец, начнется ускоренный кач. «А тебе на кору не надо?» – спросил я у Эры. Она не отставала, так и топая за мной, разве что под ручку не хваталось. «Нет, у меня неделя дежурства в клан-холле, 4 дня осталось». «Постой, ты что не рад?» – спустился в большую мастерскую вместе с девушкой. Не смог от нее отделаться и плюнул. «Итак, если брать 15 крафтов в минуту, можно, конечно, больше, но я решил остановиться на этом числе, получится 900 в час, в среднем выходит 32 тысячи очков мастерства. Да, вчера число было больше, но я не учел качество предметов, золотые изделия или побрякушки из непонятного металла, разница есть, и сегодня она сместилась в худшую сторону». «Что ты там считаешь?» «Таким хитреньким стал». Эра устроилась на гостевом стуле, ножка на ножку, удивленно восторженный взгляд. Я не стал отвечать, забрался в клан Хран, достал первый ящик с бижой. Покопался и нашел несколько пустых, они тоже пригодятся. «Раз уж ты здесь, будешь помогать», поставил рядом с ней пустую тару. «Может мне переодеться?» Она выпятила эффектную грудь в черной блузке. «Так сойдет», я махнул рукой, все больше склоняясь к мысли, что придется ее выгнать, отвлекает своими округлостями. Потратил минутку на бафы. «Поехали». Ящик оказался забит брошками, я улыбнулся. Отдельное спасибо хранителю, за то, что избавил бижу от упаковки. Первый крафт, брошь упала на стол, второй. «А что мне делать-то?» «Сортируй по характеристикам, если что-то интересное получится, складывай отдельно». От работы я не отвлекался. Дело пошло, сначала медленно, раскачивался как мог, постепенно наращивая скорость, ящик добил за час, достал второй. «Смотри, какая прикольная брошь получилась». Эра успевала не только сортировать, еще и комментировала, показывая мне самые интересные вещи. Знак опыта, уровень 5, характеристики, опыт плюс 5, опыт плюс 5, опыт плюс 5, опыт плюс 5, опыт плюс 4. «Класс, отложи для наших, или прямо сейчас на день, опыт лишним не бывает, от работы я не отвлекался». Довольная девушка принялась вытанцовывать, виляя круглой попкой, пришлось отводить взгляд. Хорошо запомнил слова Вейдуна про годы крафта, нет ни времени, ни желания, поэтому на сон оставим 4 часа, организм защитника крепок, несколько месяцев выдержит точно, а там, могут найтись другие варианты, один точно есть, настолько дорогой, что я решил приберечь его на последний уровень. 4 часа и 4 ящика спустя, Эра начала проявлять признаки недовольства. Надоело ей, видите ли, обезьянкой у конвейера крутиться, хочется отдохнуть. И вообще, время обеда, может, пойдем перекусим? Смотрела умоляюще, уже не до флирта. Да и смена у меня, скоро на мосту. Пришлось скрывать улыбку, этого я и добивался. Девушка ушла, прихватив с собой несколько колечек и цепочку. Я сделал небольшой перерыв, пара бутербродов полетели в топку и опять крафт. Прошло еще несколько часов, для разнообразия попался ящик с браслетами, не знаю почему, но я обрадовался, начинаю привыкать к будням гиперкрафтера. К 10 вечера, а если учесть, что к работе я приступил в 8 утра, начало чувствоваться усталость. Движения стали смазанными, руки опускались, я понимал, что усталость не физическая, организму надоело однообразие, нужно было как-то отвлечься. Дверь в мастерскую открылась, вошла Ева. Ух, как много. Ну да, было с чего удивиться. Половина мастерской забита ящиками с бижой, некоторые переполнены, побрякушки на столе, полу и вообще везде. Как ушла Эра, я перестал заниматься сортировкой, тупо бросал куда попало. Милая, закрой, пожалуйста, дверь. Так я закрыла, не поняла девушка. На щеколду закрой, Ева улыбнулась и выполнила просьбу. Вы что-то хотели, хозяин? Состроив смешную мордашку, девушка подошла вплотную. Схватил ее за талию, притянул к себе, Руки опустились на упругую попку, и тут всплыл образ Эры. Я закрыл глаза и впился губами в ее. Ева. Страсть нарастала, к черту блузку. Мое лицо скользнуло по шелковистой коже, уперлось в мягкую податливую плоть груди. Эра застонала. Черт. Я остановился лишь на мгновение. Казалось, образ другой, не менее сексапильной красотки должен был отрезвить, но нет, получилось с точностью да наоборот. Страсти прибавилось, скинув все лишнее со стола, я сорвал с нее штаны, причем в буквальном смысле, силы-то не занимать. Ева смотрела на меня снизу вверх, язычок прошелся по чувственным губам. Да, Ева, моя Ева, так лучше. И я погрузился в пучину страсти. Ты стал таким ненасытным, ничуть не упрекая, произнесла девушка. Крафт заводит. Девушка захихикала. Мы лежали на рабочем столе, благо он большой, а то, что жестко, да кого это волнует, все прекрасно. Еву это вообще не беспокоило, она лежала на мне. Тебе еще много осталось? Спросила она, а я рассмеялся. Может, закончишь на сегодня? Тюкнула кулачком в грудь. Заманчиво, но нет, 20 часов в день. Жестко. Она потянулась, я схватил ее за талию, желая растянуть мгновение. Отстань. Ловко выскользнула из моих рук, спрыгнула на пол и, посмеиваясь, принялась одеваться. Придешь ночью, не буди. Ева ушла, а я продолжил со свежими силами, разрядка пошла на пользу. Этот способ снятия усталости мне понравился. Главное, чтоб Ева не стала от меня бегать. Остановился спустя 6 часов, как и планировал, меня никто не беспокоил, что не мудрено, все, кто остался в заводе, давно спят, кроме часовых, разумеется. В итоге шкала мастерства возросла на 630 с копейками тысяч единиц, еще полдня скоростного крафта, и я опну 6 уровень. Глава 13. Следующий день начался через 3 часа, проснулся вместе с Евой, сам не понял почему, настроил себя или система пнула. Поборов желание улечься обратно, поплелся в купальню, прохладная вода взбодрила. Завтрак, пожелание удачного дня Еве. Мастерская, крафт. К обеду пришел Грон, он уже знал, чем я занят, потому привел с собой завхоза, это я его так прозвал. Деловитый гном, увидев бардак в мастерской, всплеснул руками. «Это ж сколько здесь мастеров работает?» «Один», — ответил за меня Грон, «собирая все артефакты, распределяя между нашими, излишки продать или подмастерьем на слом. В общем, не мне тебя учить». Работай, а сам копался в ближайшей куче артефактов и уже что-то подобрал. Тот управился быстро, покряхтел, посетовал на непростую жизнь хозяйственника, собрал все в личное хранилище и был таков, пообещал зайти вечерком. Ну что, воззрился на меня Грон, какой уровень опнул? Я усмехнулся, они думают, я за пару дней до вышки доберусь, примерно через час, возьму 6, работу не прекращал, взял в руку колечко, сжал, кинул в ящик и опять, на гнома смотрел в полглаза. Сейчас про его старого друга поговорить или потом? Нет, еще не время. Разговор начал сам Грон. Помнишь, как-то мечтали о стихийниках? Ты про стихийные сеты, уточнил я. Да, сейчас самое время начать. Он подошел к ящику, в который я бросал готовые изделия, но повернулся ко мне, протягивая подвеску. Вот что я нашел в твоих артефактах. Пришлось отвлечься от работы. Старинная драгоценная подвеска. Уровень 5. Характеристики. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Выносливость плюс 5. Выносливость плюс 5. Дополнительные характеристики. Холодная аура. Знаешь, что это? Спросил гном. Как раз пытаюсь прочесть. Холодная аура. Пассивное состояние. Понижает температуру окружающей среды на 1,10 градусов. Величина зависит от уровня артефакта и показателя интеллект. Сочетается, суммируется с благословениями и стихийными навыками. Активное состояние. При контакте с водой создается ледяной барьер. Высота и толщина преграды зависит от показателя интеллекта, выносливости, объема источника воды, сопутствующих навыков. Сочетается, суммируется с благословениями и стихийными навыками. Не совсем понял. Нужно полторашку с собой носить? Хе, можно и полторашку. Да хоть бочку на 200 литров, а лучше водоем под боком иметь, видел же от чего зависит, если у игрока инта с выноской под сотку, можно такую стену возвести, что и панк не пробьется, а хочешь, чтоб долго стояла, подпитывая энергией, крутая характеристика, согласился я, возвращая подвеску, в ящик опять посыпались артефакты, это я только поверху прошелся, Думаю, среди твоих поделок и покруче найдутся, ты их тысячами клепаешь. Прикинь, какой-нибудь огненный шторм напялит на себя защитник сотого уровня, как вдарит, да как снесет ползаводи. Теперь понимаешь, о чем я? Ну да, мне еще годик с такой скоростью крафтить, что-нибудь имбовое да выскочит. Начинай собирать отряд стихийных магов. Хм, а почему нет? Пока качнем хотя бы до полтинника, как раз год и пройдет. Я все хотел спросить, да как-то дело не доходило, как ты до 72-го докачался. Нет, если это секрет, то не отвечай. Или признайся, ты триллионер, а может, да хренарх, откуда столько бабла? О чем ты? Не понял Грон. О математике. Я тут прикинул и ужаснулся, на 30 плюс счет идет на триллионы единиц опыта. А, вот ты о чем? Грон усмехнулся. А камни уровней на что? Что за камни уровней? Почему я не слышал? Так, ты же все бегом, где-то вечно шарахаешься, то пещера, то тюрьма. Когда ж тебе было услышать? Ну так просвети. Не сдержался я, но про крафт не забывал, колечки так и падали в ящик, а Грон в нем копался. Падают с твари 100+, шанс от 10 до 50%, ни разу не выпадало, камни опыта помню. Так, ты ж дослушай, собирается группа 30+, это, если бесклановые, а так обычно посильнее бойцы, сработанные, пятерки хватает, бьют монстра. Про шансы выпадения, я уже говорил, а если в группе будет защитник, скажем 29 уровня, или левый мелкий попадет в групповую зону, то дырка от бублика выпадет, а не камень уровня. Понял? Понял. Получается, главное до тридцатки качнуться. Грон поднял голову от ящика, в руках несколько предметов, на один из них, похожий на запонку, он поглядывал в недоумении. А, ну, да, до тридцатки, гном отвлекся от запонки. Дальше проще на камушках уровни поднимать. Переход на 6-й уровень, прошел буднично, даже скучно, а вот первая вещица, получилась интересная. Кольцо хулигана, уровень 6. Характеристики. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Отвод глаз плюс 6. Отвод глаз плюс 6. Отвод глаз плюс 5. Дополнительные характеристики. Кошачий шаг. Слияние. Вы создали артефакт класса превосходный, получено 2500 единиц свободного опыта. Чего это у тебя с лицом, будто миллион выиграл? Восклицательные и вопросительные знаки? Поинтересовался Грон. Скажешь тоже, миллион уже не актуально. А вот колечко хулиганистое, я даже знаю, кому отдать, протянул ему артефакт. Хорошее колечко, одобрительно сказал гном. Крысолову, ага, дело пошло веселее, теперь я получал на одну единичку больше. Настроение поднялось, ненадолго, стоило мне глянуть на графу мастерства, захотело матюгнуться. 10 миллионов очков до 7 уровня. Ладно, это пара недель кача. Решив об этом не задумываться, вспомнил недавний разговор. Так значит, с 30 уровня качаться легче? Я так не говорил, возмутился Грон. Проще на камнях, это да, но их еще добыть надо. Тварь 100+, не щенок слепой, я на это усмехнулся. Не все ты знаешь о моих талантах, ох не все, но так даже лучше. Мы собрали немного, для тебя, я поднял бровь, глядя на гнома. Ну а что еще делать? Потихоньку копим. Пепел с Гамлетом в основном стараются. Крысолов, Бирюк тоже подкидывает. Недавно криптонит со своими присоединился. Ты для нас ничего не жалеешь, вот и решили отплатить тем же, собрать небольшой спасительный фонд. Приятно слышать. Грон отвлекся от копания в ящике, положил на стол черный как смоль камушек, размером с черешню. Я взял в руки, присмотрелся. Камень уровня, добавляет один уровень, ограничение по использованию, с 1 по 100 уровень. Хм, так после сотки самому придется корячиться, я даже не представляю, сколько нулей в той сумме опыта, которую нужно отдать за 101 уровень. Ха, ну ты сказанул, гном рассмеялся, не о том думаешь, вот будь ты сейчас 70 уровня, в раз бы до сотки качнули, 30 камней собрали, молодцы, спасибо, буду иметь в виду. Грон кивнул и ушел, а я, налег на прокачку, постарался выжать максимум из каждой минуты и получился новый рекорд, 21 предмет, меньше 3 секунд на каждый. Быстрее, увы, не выходило, но я старался держать скорость. А неожиданного сообщения чуть не навернулся, уходя в смещение. Хагар, он у себя, теплого приема не жди, никому не верит, тебе тем более. Макс, спасибо, общение с главой наемных убийц выбило из колеи. Сучий магнит, еще бы он верил, мужик из бывших сидельцев, если такие бывают, из самой верхушки иерархии, а эти люди особой доверчивостью не отличаются. Побазарить, тысячу раз проверить и не упустить выгоду, разумеется. Мне придется постараться, убеждая его в своей полезности. Но это потом, когда доберусь до седьмого. Я, продолжил Крафт, постепенно наращивая скорость до прежней. Вечером опять появился хранитель, отчитался по поискам. Найденный мною город оказался большим, не только снаружи и внутрь уходил, настоящий древний мегаполис с десятками, если не сотнями этажей. Это меня заинтересовало, хотелось бросить все нахрен и забуриться в подземелье, сколько интересного и полезного можно найти. Пришлось себя сдерживать, у меня был план, слабенький, хиленький, под стать моему уровню, но все же план. Как там с тайниками? Если сам не могу поучаствовать, хоть за других порадуюсь. Не нашли пока, в подземельях полно тварей. Теневых палачей помнишь? Я кивнул, как такое забыть? Эти тоже встречаются, высокоуровневые. Сегодня едва криптонита не высосали, хорошо пепел рядом был. Вычищаем коридоры, а уже после, медленно, вдумчиво сканируем все пространство, не упустим, не боись. А ты почему спросил? Что-то конкретное ожидаешь? Камень мастерства, ответил я, бросая в переполненный ящик очередную серьгу. Ну, это знаешь ли не тот ресурс, хотя, кто ее систему знает, может, и спрятала где. Странный ты босс, о камнях уровней не слышал, а про мастерство знаешь. Откуда? Птичка на хвосте принесла, ответил на автомате. Это, та, которая блондиночка, с длинными ушками. Я улыбнулся, гном тоже хохотнул. Пусть думает на таю, так даже лучше. Я пока не понимал, почему скрываю от своих наличия одного камушка, может, потому, что не хотел обнадеживать раньше времени. Одного недостаточно, я уже прикинул. Если на седьмой качаться 2 недели, то на восьмой, почти полгода, тоже терпимо, но копаться 5 лет, медленно ползя на 9-й, это выше моих сил. Да я просто-напросто свихнусь. Нужен как минимум еще один камень. К тайникам подпускать только своих. Я отвлекся, посмотрев на Грана. Максимальная скрытность. Гном кивнул. Само собой, Якова попало вперед не пускаю, вижу, кто что собирает. Можешь не переживать, этот камушек теперь в приоритете. Мне, кажется, он изначально был в приоритете. Грон не дурак, давно все расклады прикинул, следующие его слова лишь подтвердили мою правоту. Ты бы с той птичкой поболтал, думаю, она много знает. Не мне тебя учить, босс. Есть еще Вейдун, они все заинтересованы в скорости твоей прокачки. Я кивнул. Понимаю, не хочется быть обязанным. Думаешь, они бесплатно дадут? Нет, конечно, эти старые прощелыги своего не упустят, потребуют каких-нибудь преференций, часть коры в личное владение. Тут уже от тебя зависит, босс, насколько дорого готов заплатить. Они убьют нас, Грон обнулят. После того, как я отремонтирую артефакт, тогда почему ты до сих пор здесь? Спросил он, пристально глядя мне в глаза. Почему не спрятался? Почему не отдал им заводи кору 7? Я до скрежета сжал зубы. Много хотят. Бессмертие. Планету мою планету. Хрен им. Вот, таким ты мне нравишься, босс, умным и злым. Запомни свои слова. Повторяй почаще повтори. Хрен им. Да. Поддержал меня гном. Хрен им. На душе стало веселее. Не поверю, что у тебя нет плана. С надеждой в голосе сказал Грон. Я лишь скупо улыбнулся. Вот и отлично. Я надеюсь, посвятишь нас, когда придет время, разумеется. Грон ушел, я продолжил дело, которое уже начало надоедать, нужно как-то скрашивать серые будни. Вопрос как, Макс, сильно занято, у меня тут для тебя сюрприз. Ева, бегу, милый, мне нравятся твои сюрпризы. Следующий день начался не совсем обычно, хотя бы потому, что моя Ева никуда не торопилась, а я лежал, тупо пялись в потолок. Несмотря на крепость организма игрока, усталость чувствовалась. «Выходная сегодня?» – прохрипел я. Девушка закинула на меня ножку, нашла губами шею. «А давай устроим себе выходной», – прошептала, от горячего дыхания по телу побежали мурашки. «В постельке поваляемся». Заманчиво, но нет, аккуратно избавился от объятий, поднялся, направляясь в купальню. «Кто бы мне спину потер?» – девушка захихикала, поднимаясь вслед. После приятного времяпровождения в купальне мы направились в столовую. Народу было больше, чем обычно. Я уже подумал, что Грон реально устроил выходной, Но нет, оповещение пришло через информационный экран. На нем появилась приятной внешности девушка и принялась сообщать сокланам, какие звенья, куда направляются, время, координаты. Народ загалдел, поспешая с завтраком. Как выяснилось, в северной части заводи расплодились квинки и уже подпирали границы кланхолла. Пока ели, народ успел разбежаться, появился Грон. «Ева сегодня с тобой поработает», — сообщил он, подмигивая. «Отлично. Не знаю, почему я раньше не догадался, мог бы в приказном порядке за собой закрепить. Глава я или кто?» Потянулся рабочий день, я клепал, девушка тут же отсортировывала. Как ни странно, несмотря на регулярные перерывы с бурной релаксацией, дело шло быстрее, двигался я активнее, частенько поглядывая на Еву и ловя ее понятливые взгляды. Вот что секс животворящий делает. Уже ночью, когда мы закруглялись, написала Тая, словно знает, что недавно о ней говорили. «Тая, привет, милый, я соскучилась. Макс, чего это?» «Тая, фу, как грубо, я же только о тебе и думаю». «Макс, верю, что хотела». «Тая, нужно увидеться, важный разговор». Как она быстро перешла на деловой тон. «Макс, завтра утром, в моей мастерской». «Тая, хорошо, кажется, мне не нужно искать с ними встречи, сами придут и предложат. Вопрос в цене». Проснулся я один, Ева уже позавтракала и отправилась на Кору, понадобились услуги профессионального целителя. Я не стал заглядывать в столовую, чтоб не тратить время, написал Але, накидал ей список того, что я хочу видеть на завтрак, обед и ужин, а сам поспешил в мастерскую. Эльфийка пришла рано, я только успел расправиться с быстрым завтраком, умудрялся есть и крафтить, насыпал на стол крошек, когда начал их сметать, в дверь постучались. Открыто. Это оказался Бук, улыбающийся одними губами гном, попытался скосить глаза за спину, показывая: «Смотри, кого я привел». Стройняшка Тая вошла следом, прямая юбка с максимально возможным разрезом, милая улыбка, из-под длинных ресниц, светился изучающий взгляд. Бук, не произнеся ни слова, заговорщически подмигнул и вышел, закрыв за собой дверь. «Чудненько, пахнет как в наших мастерских, потом и нервами». Я молча крафтил, разумно полагая, что она сама начнет беседу. До седьмого уровня дорос, отрицательно покачал головой. «Дней через 10 приходи, тогда и обрадую. Ао, у тебя все расписано. Сколько очков за час набиваешь?» «Со знанием дела», спросила она. 34 000, максимум 35, не стал скрывать я. Девушка уважительно кивнула, а затем вдруг подняла правую руку и совершила машущее движение в мою сторону. Получено благословение лесного духа. Скрытность плюс 6. Скорость передвижения плюс 6 км. Время действия 60 минут. Ограничение. Только локации сопряжения миров. Плюс 1 в твою копилку. Знаю, что такого нет. Благодарствую. Может, и книжечку подгонишь? Куплю. Эльфийка звонко рассмеялась. Милый, в тебя столько вложено. От одного благословения ничего не изменится. Пришлю кого-нибудь. Попозже, а может... «Ты хочешь, чтобы я сама принесла?» На коленях, последние слова она произнесла шепотом. «Вот же блин, знал ведь, что придет, а таблетки безбрачия забыл». Ругая себя, я пытался унять мужское естество. Тая, судя по улыбке, все прекрасно поняла, но продолжать не стала. «Со всеми бафами, тебе больше 50 лет придется крафтить. Готов потратить столько времени?» Призывно улыбнулась. «Да мне-то что?» «Идет время и ладно, это значит, я еще полвека проживу», — вернул ей улыбку. Хмыкнула, не оценила юмора. Хотя, с серьезным личиком она гораздо интереснее, похожа на строгую училку. «Ты проживешь ровно столько, сколько системой отмерено», — ответив, девушка подошла к столу и занялась тем, что делают все, кто ко мне приходит, принялась копаться в артефактах. «И не поспоришь, так ты по делу пришла», — Тая подняла на меня взгляд. «Омут нервничает. А я тут при чем? Не хочет ждать полвека. И 5 лет срок немалый, максимум полгода. Прижали, смотрю. Что сказать, у больших людей и враги не маленькие, вот только от меня мало что зависит. К тому же артефакт еще не найден, может, его тут вообще нет, тогда придется на Терру 13 прыгать. Кстати, а чем не вариант? Магнит тю-тю, можно занять его трон». «Ошибаешься», — медленно проговорила Тая. «В чем же? С магнитом? Не понял. Иногда полезно сыграть в незнайку. Милый, ты иногда такой глупый». Жив он и даже здоров, собрал несколько сильных конст, здесь на Терре, лошади почти все там и другие сателлиты, у него целая армия, готов к войне. Понял, так что там с Омутом, он готов выделить тебе камень мастерства. Ты же знаешь, что это. Я кивнул, девушка подарила милую улыбку. Вейдун тоже выделит, китайцы терпеливы, но не настолько. К тому же магнит готов к мести, может появиться в любой момент. Добренькие старички решили помочь молодому балбесу. Милый, я шутила, когда назвала тебя глупым. Ты не балбес, а они не добренькие. Так чего же хотят старички? Глава 14. Для начала креативность. Тебе предоставит возможность получить недостающую единицу. Я и без тебя прекрасно понимаю, но что-то изменилось. Девушка склонила голову на бок, улыбнулась и продолжила начатое. А уже затем, выделит два камня мастерства, она замолчала, не сводя с меня взгляда. Во сколько это мне обойдется? Хорошо, что ты сам спросил, милый. Значит, понимаешь, в этом мире нет ничего бесплатного. Ну и, закончился очередной ящик с серьгами, я забрался в клан Хран, достал еще один, с запонками. Полный контроль над корой 7. О, как, одного бессмертия им теперь мало, захотели получить сверхприбыль. Сам должен понимать, ты уже большой, она отвлеклась на очередную запонку. Типа отвлеклась. Ну да, чего тут непонятного, я ведь никто, выскочка, надоедливая муха, которую легко прихлопнуть. Но старички поступили хитро, не стали обнулять, даже, напротив, прикормили, дали почувствовать себя значимым, муха, которая что-то решает. И теперь, мне есть что терять, они так думают. Мы поступим по-другому, я отложил очередной артефакт, за следующий браться не спешил. Я сам качну последнюю единичку креативности, сколько бы это ни заняло времени, мне спешить некуда, какие-то полвека. Подумаешь, мне есть чем заняться, взял в руки запонки, изобразил топающие ножки, та я улыбнулась. Сам найду артефакт респа, а когда отремонтирую, выгоню всех к чертям, может, даже раньше. Заводь до сих пор за мной, а договор Альянса позволяет расторгнуть его в одностороннем порядке. Девушку не тронула моя угроза, казалось даже наоборот, больно уж взгляд характерный, так на меня смотрит эра, обожание, интерес. Они могут заставить тебя. Посадят на цепь или возьмут в заложники весь клан. У них хватит силы и наглости. Об этом не думал. Пусть попробуют, спокойно произнес я. Так и передай. Хорошо, милый. Я передам, дословно. Только знаешь, вряд ли они поверят. Я давно знаю Омута. Он только с виду приличный. Красивое личико исказило злобой. А клан Вейдун имеет целую заводь, тюрьму. Китайцы умеют обходить запреты системы. Я учту, спасибо. Она хотела подойти ближе, но передумала. Ее теплая ладонь легла мне на руку, секунда, эльфийка развернулась и вышла, а я задумался. Девушка меня предупредила, какой у нее интерес, романтический, не верю, здесь что-то другое. Она хочет остаться полезной для клана, ведь поручение руководства выполнила, и в то же время, предупреждает меня о возможных последствиях, про тюрьму зачем-то рассказала. О чем я думаю? Она может делать вид, что на моей стороне. Красивая женщина легко манипулирует мужчинами. Забросил крафт, коснулся ближайшей стены и через несколько секунд оказался в другой мастерской. Пахнуло смрадом разложения, где-то внизу послышался рык недовольства. Оглядевшись, я спустился по лестнице. «Ну и что ты здесь устроил, Крюу?» В возгласе юнита проявились нотки узнавания. «Рыбу хочешь?» Питомец возбудился и заспешил ко мне, ожидание угощения. «Нет-нет, сначала приберись». «Что это?» Я указал на груду обглоданных костей, головы почему-то лежали отдельно. «Как трофеи складываешь?» «Все нахрен в окно, чтоб через 5 минут было чисто», я сопровождал слова, жестами. «Крю-у-у», расстроенно протянул тот, однако подчинился, хватило ума, чтоб понять, хозяину не нравится, хозяин хочет чистоты. Крю уложился в 4 минуты, специально засек, встал на кучу и как тот пес, заработал задними лапами, также поступил с черепами, покончив с мелкими костями, питомец повернулся ко мне. Чистота. Отлично, поморщился от смрада, но тут уже ничего не поделаешь, дерево пропиталось. Забрался в продуктовый клан Хран, Бук позаботился о юнитах, точнее, об одном, закупил несколько тонн надборной рыбы, ее то я и достал. Крю, благодарно порыкивая, зарылся в угощение. Я же, понаблюдав немного за трапезой, поднялся в мастерскую. Раз пошел такой расклад, нужно заняться личной защитой. В общем-то, она и так неплохо прокачана. Щиты пассивные, энергетические и физические, некоторые даже подключать не надо, работают 24/7, бафы, коих сильно прибавилось. Но что вся эта защита стоит против игрока 80-100+, да ничего не стоит, просто пшик. Поэтому нужно сделать ударение на навыки и характеристики. Начнем со щита Сварога с его прямого назначения. Итак, я уже пробовал истончать его до максимума, все равно заметный. А что, если попробовать перехитрить? Не совсем, конечно, я тут велосипед не изобрету. Речь о нательной броне, что мешает напялить на себя тончайший бронежилет и прикрыть его одеждой. Приступим. Для начала создал две грудные пластины, форма полностью повторяла рельеф тела. Для этого пришлось раздеться и примерить, результат пока что нравился. Взялся за подвижное соединение, провозился с получаса, результат вышел так себе, очень похожий на странный лифчик первого размера, такое, я точно не надену. Развеял безобразие, начал заново, две пластины, грудная, спинная, полный повтор тела. Проблема в том, что я не мог надеть полный доспех, не смогу ни то, что двигаться, дышать не получится. Пластины соприкоснулись с телом, я поставил соединение в виде перемычек в районе подмышек и на талии. Попробовал подвигаться, неудобно, в одном месте жмет в другом, наоборот, бултыхается, так не пойдет. Насколько я помню из книг, древние воины использовали поддоспешник, одежда из мягкой прочной ткани, основное предназначение которой не допустить контакта металла с телом, проще сказать от натирания спасало, сохранение тепла. Второстепенная функция. Попробовать создать броню поверх одежды, можно подобрать такую расцветку, что щит Сварога станет незаметным. Заработала творческая мысль, а что, если сделать наподобие кольчуги, и не поверх, а в самой одежде, точно. Я тут же начал воплощать возникшую мысль. Сначала это были капли размером с половинку ногтя мизинца, 3×3, 9 капель, соединенные между собой энергетическими нитями. Трижды скопировал эту ячейку, состыковал, увеличивая площадь вдвое. Повторил операцию, но теперь уже не стыковал, а наложил друг на дружку. Попробовал растянуть руками, к моей радости, получилось, конструкция тянулась и возвращалась в исходное положение за счет нитей, каждая капля перекрывала пустое пространство под собой и захватывала часть перекрытого нижними каплями. Класс! Конструкция мне понравилась, сам принцип. А вот капли. Это не самое удачное решение, заменю на пластинки, скорее чешуйки. Сказано, сделано. Попробовал растянуть и едва не вскрикнул от удивления. Ткань получилась вдвое эластичнее. Вот что значит изобретать давно придуманный велосипед. Кольчужные чешуйки намного практичнее. Единственный минус, при растяжении, маленькие, но все же дыры, а это означает, слабое место. Да это не проблема. Скопировал ткань, наложил друг на дружку, уменьшил толщину получившегося пирога. Потянул, чуть жестче прежнего варианта, что вообще не проблема, можно сравнить со свитером. Теперь можно провести первичные испытания. Увеличил кусок ткани до квадратного метра, закрепил на стене. В мастерской давно валялся арбалет, причем в прямом смысле, лежал на полу, я уже забыл, откуда он взялся. Рядом колчан с болтами, помнится, хотел пострелять, руки так и не дошли. Вот сейчас и испытаем. Взвел механизм, наложил болт с тяжелым наконечником, выстрелил. Тот с треском отскочил от центра импровизированной мишени. Звук не удивил, наконечник сплющился, словно остальную плиту, древко отлетело в сторону. Следов на стене не осталось, круто. Но это еще не показатель, кольчуга будет на теле, а это вам не скала и даже не деревянная стена, значит, требуются полевые испытания, но поздние. Сейчас мы попробуем из пистолета. Мишень я разместил по центру мастерской в висячем положении. Обманчиво маленькие и слабенькие 9-миллиметровые пули могли дать фору некоторым винтовкам из обывательских, разумеется, но они не смогли удивить, что в принципе ожидаемо. Ткань осталась непробитой, рикошет слабый, значит инерция гасится. Это означает, будь бронник на теле, получится как минимум синяк, не смертельно, но все равно плохо. Попадание из крупнокалиберного ствола может сильно огорчить. Я опять задумался над проблемой, которые решаются конструкторскими бюро. А что могу сделать я? Как что, обратиться к прошлым опытам? Капля, та, которая летательная, в крайний раз я пытался утеплить ее при помощи прослойки воздуха, Помогло слабо, но все же не просто так старался. А что, если использовать это при конструкции кольчуги? Бронематериал представлял из себя четырехслойный чешуйчатый пирог. Все слои соединены в единое целое, общая толщина не более 2 мм. Если сделать такой же кусок с учетом воздушной прослойки, получится больше 5 мм, почти 6. Для бронежилета более чем хорошо, а для меня толстовато, и с меньшей толщиной не уверен, внимательный взгляд может заметить. Ну что ж, будем думать, что можно изменить. Вместо 4 слоев оставил 2, воздушная прокладка и еще один такой же кусок, 4 мм, вполне приемлемо. Подвесил ткань в воздухе, отошел на 10 шагов, выстрел. Не будь у меня реакции игрока, точно бы поплатился за беспечность. Срикошетивший кусок металла просвистел рядом с ухом, еле успел отшатнуться. Для контрольной проверки выстрелил еще несколько раз, предварительно отойдя чуть дальше и в сторону. Пули отлетали со свистом, застревая в деревянных стенах. Покрутил кусок в руках и уменьшил чешуйки, получилась вполне себе эластичная ткань. Отлично, теперь осталось вдеть бронник в куртку, то бишь в лыровский сет. Я не знал, как это будет выглядеть, системный шмот плюс многослойная ткань, которая вовсе не ткань, а навык, деформированный щит сварога. Создал кольчугу, наподобие рубахи, получилось на удивление быстро, видимо, сказалось мое партняжество. Затем, долго возился с курткой, пытаясь вдеть кольчугу внутрь или как-то прирастить, несколько раз ее порвал, пришлось ждать, пока восстановится и по новой, в конце концов, плюнул на это. Можно же просто надеть кольчугу на футболку, а куртку напялить сверху, вот уж воистину, как говаривал мой дед, такой молодой, а тормоз. Так и поступил. Подвигался, встал в стойку, побоксировал, была небольшая скованность в движениях, но не критично. Привыкну, либо бежу с силой и выноской добавлю. Дальше я занялся штанами, здесь все просто, ткань известна, осталось только создать и не брюки, а облегающее трико, как у балетных мальчиков. Все по проверенной схеме, надел поверх трусов и облачился полностью. Теперь нужно проверить вентиляцию, смешно будет, если защита на высоте, а тело не дышит. Пробежался вниз по лестнице, перепрыгнул через свернувшегося клубком панга, наружу и дальше по мощным ветвям. Где-то кричали твари, в небе каркал птер, а я бежал, все наращивая скорость, пока ветка не истончилась и стала снижаться под моим весом. Толчок, перепрыгнул на соседнее древо, ветка оказалась толстой и гибкой, спружинила, отправляя меня в полет. Совершив сальто, я приземлился на обе ноги и понесся дальше. Зарядка, босс, голос слева, резко затормозил, оглядывая бойца с мощной винтовкой на плече. Никол-легатор. Ага, а ты чего здесь? Так, за пангом присматриваю, у нас тут стационарный пост. И правда, ветка довольно обжитая, лежанка, но не для сна, в две стороны открывается прекрасное поле для стрельбы, на древесном листе лежит бинокль, разложены патроны с разноцветными пулями, на другом бумажный стаканчик, по запаху кофе. Кормил его сегодня, с утра да, теперь через 2 часа. А можно спросить, босс, валяй, аллигатор явно не пустяком заинтересовался. Я уже 15-й опнул, а ловкость на уровне твоей, если не ниже. В чем секрет, босс? Обычное дело, игрок уперся в прокачку уровней, весь опыт на них спускает, а обиже и шмоте, задумывается в последнюю очередь. Да и ни на что ему покупать. Откуда свободный опыт у рядового члена клана? Забрался в личное хранилище, нашел то, что нужно, вещица не дешевая, но что такое деньги в сравнении с сильным кланом? Превосходное старинное кольцо, уровень 6, характеристики, ловкость плюс 6, ловкость плюс 6, ловкость плюс 6, опыт плюс 6, опыт плюс 6, опыт плюс 6, дополнительные характеристики, слияние, не забывая обижи. Вот, я протянул ему артефакт, носи, пока не вырастешь, потом сдашь в клан Хран. Разглядывая колечко, аллигатор подвис, а глаза становились все шире и шире. Да как из такого вырасти можно, это же имба. Я едва не рассмеялся, но оскорблять молодого соклана не хотелось, пришлось себя сдерживать. Поверь, всегда есть куда расти, я не буду показывать свою бижу, ты потом спасть спокойно не сможешь. Так, я и сейчас не смогу. Возбужденно протараторил аллигатор, напяливая колечко. Такая дорогая вещь, а вдруг украдут? Здесь вряд ли. Чтобы стащить предмет со слиянием, специальный навык нужен. Те, у кого он есть, мелочевкой не промышляют. Спасибо, босс, век не забуду. Боец сиял, как новенький пятак. Я лишь кивнул на это, продолжив другую тему. Чем крю кормишь? Ну это когда как, рыба в основном. В последнее время мясо тоже ест, от корешков и всяких плюшек стал отказываться. Хорошо, перед тем как рыбой накормить, заставь его прибраться в своем логове. А если обидится, откусит что-нибудь. Вылечим, главное, голову не подставляй, на полном серьезе произнес я, а затем подмигнул. Прикалываешься, босс? Боец хохотнул. Если серьезно, крю за рыбу душу продаст, так и скажи перед кормежкой, пока не приберешься, никакой рыбы. Я сказал, в его логове сейчас чисто. А, вот откуда шум. Я-то думал, что там за грохот стоит. Бывай, аллигатор. Не забудь, не только уровни усиливают. Шмот, бежа, навыки. Спасибо еще раз, босс, никогда не забуду. Простой, без всяких закидонов парень, этот точно не забудет. Такие люди держат костяк клана. Верность важнее любых денег. Вернулся я другим путем. Прыжок наверх, прямо так, с места, тело подбросило на несколько метров, ровно до ближайшей ветки. Снизу послышался восхищенный вздох. Ну да, я выпендрился. К тому же схитрил, небольшая плоскость, выглядящая как продолжение древесного листа, помогла забраться выше. Вряд ли аллигатор заметил, все произошло очень быстро. Оказавшись на следующем ярусе, припустил назад с прыжками, показывая невероятные акробатические приемы. Очень скоро оказался в логове юнита, перепрыгнул через так и не проснувшегося крю и взбежал по лестнице в мастерскую. Как и ожидалось, есть небольшой дискомфорт. Здесь тянет, тут давит, но это скорее дело привычки. Кольчуга работает превосходно, тело дышит за счет ее пористости. Значит, можно себя поздравить, отличное приобретение, теперь меня не только щиты и бафы охраняют. Единственное неудобство — приходится постоянно держать в голове мысль о кольчуге, иначе она просто развеется, но здесь помогла обучалка, очень хороший тренинг, мысль заседает глубоко, можно сказать на уровне рефлексов, как, к примеру, дыхание. Есть еще кое-что. Мой бронекомплект не полон, как ни крути, я не смогу незаметно прикрыть важнейшую часть тела, голову. Не под кожу же имплантировать, остается один вариант, прятать под головным убором. Лучше всего подходит тактический шлем, но в нем не будешь ходить постоянно, рано или поздно придется снять. Плюнув на излишнюю мнительность, эльфийка сделала свое грязное дело, поселила во мне сомнения. Потратил несколько минут на защиту головы, запомнил, сохранил форму в памяти. Грон, только не говори, что опять куда-то смотался, и в этом месяце тебя не ждать. Макс, спокойно, я укрю, отлучиться нельзя, уже начинают нервничать. Теперь предстояло провести еще один опыт, снять, надеть, разумеется, не руками. Развеять щит и создать заново, от скорости последнего действия, зависела моя жизнь. Возник подспудный страх, лишиться какой-нибудь важной части тела, как прищемит, как откусит. Я понимал, что отрастить можно практически все, но все равно страшно. Вдруг, опыт показал, что зря боялся, щит нарастает поверх тела, ничего не прищемило. Облегченно выдохнув, я проделал опыт несколько раз и убедился, что времени на облачение уходит меньше секунды. Отлично. Ну что, развлекся. Готов продолжать марафон? Глава 15. Следующий день ничем не отличался от предыдущего, так я подумал сначала. Подъем, завтрак, куча бафов. Ева научила делать это быстро, как выяснилось, в интерфейсе можно упростить, объединяешь в несколько цепочек, выжал 4 виртуальные кнопки и все. Да, теперь у меня их 31, та я сдержала слово, прислала обещанную книжку. Стоило начать работу, как отписался Вейдун. Китаец желал встречи, я понял, в чем причина и не стал оттягивать. Через полчаса в дверь постучали, странно, но первым вошел мастер Часин, вид торжественный, как и пестрая одежка, в вытянутых руках драгоценная шкатулка, за ним шли Вейдун и миниатюрная белая лань, дверь закрылась. Поклон, шкатулка оказалась на столе, заговорил глава китайцев. Еще один фрагмент скелета, уважаемый Макс, в этот раз тварь больше редкая, чем серьезная. Я отложил скрафченный артефакт, открыл шкатулку. Огненный мангуст, фрагмент скелета. На меня смотрел безглазый череп размером с кулак взрослого мужчины, полуоткрытая пасть с набором острейших клыков, симпатичная зверушка, была. Я поднял взгляд на китайцев, мастер смотрел на меня с благоговением, явно ожидая чего-то экстраординарного. Вейдун проявлял нетерпение, что ему не свойственно, а белая лань со смиренной полуулыбкой, характерной восточным женщинам. Уходить они не собирались, решили поприсутствовать, поинтересовался я, крутя череп в руке. «Если вы не против, уважаемый Макс», — Вейдун изобразил полупоклон. «Логично, они считают следующую единицу креативности, последней и решающей. А что это значит для меня? Приближение нуля, смерть». Сердце забилось чаще, пришлось брать себя в руки. «Это все условности, последняя единица уже получена, и известно это только мне. Если сегодня, после изготовления артефакта из мангуста, я получу еще одну, то останется только поднять уровень, что для топ-кланов сущий пустяк. Дальнейшее будет зависеть от расставленных приоритетов, пожадничают или нет. Вейдун не станет зажимать, вернее, не стал бы, его подгоняет торопыга Омута и еще какое-то, неизвестное мне обстоятельство. Возникает извечный вопрос, что делать? Скорее всего, события поскачут табуном, под его копытами перемелится все. Я, мой клан, все надежды. Страшно, но отступать поздно, к тому же всегда есть шанс на благоприятный исход, надо лишь подтолкнуть ситуацию в нужную сторону. Раз они хотят понаблюдать, придется подождать, навыки демонстрировать я не собираюсь, вручную, все вручную. Для начала я очистил стол, просто сгреб все в две кучи, освобождая себе рабочее пространство. Часин посмотрел на это неодобрительно, но промолчал. Часть инструмента находилась в столе, принялся его доставать. Напильники, плоскогубцы, зажимы, рядом легла упаковка наждачной бумаги. Грон приобрел для меня гибридный станок, хочешь, сверли, хочешь, вырезай круглые предметы, разного размера. Станок не маленький и находился он у стены, к нему-то я и понес череп. Да, нечасто я тобой пользовался, а если вспомнить, то всего один раз. Повозился, да плюнул, предпочитая делать все вручную, а потом и вовсе навыки использовал. Пока крепил черепок в зажимах, любопытный Часин пытался заглянуть через плечо. «Мастер!» — предостерег его Вейдун. Тот быстро вернулся на место. «Ну да, переживает китаец, вдруг не срастется, по мне так даже к лучшему, не все еще готово». Включил станок, зажужжало, в нос ударила вонь горелой кости, не хватало охлаждающей жидкости, но и так сойдет. Я не стал особо мудрить, взялся за изготовление кольца, и сейчас в руках лежала остывающая заготовка. Зажал ее в специальных тисках, прошелся шлифовальным кругом, благо многофункциональный станок позволял не только это. Следующим этапом, просверлил два отверстия, навыкам сделать проще, пришлось вспоминать, возиться со сверлами, справился. Срезал два клыка, повредив при этом палец, очень уж они острые, теперь к деталям добавится особый ингредиент, кровь артефактора, может и к лучшему. Подошла белая лань, мягкие руки коснулись поврежденных пальцев, даря прохладу и снимая соднящую боль.